Можно сказать, мне повезло. В последний день недели все врачи спешат разбежаться по домам, поэтому коридоры опустели еще до 5. Марина, выглядевшая уставшей и помятой, уходила последней. «Жаль, что ты сегодня дежуришь», — посетовала она, хотя сама же и удружила мне с дежурством. «Мы могли бы снова сходить в бар и немного расслабиться». Вот уж чего мне совсем не хотелось. Я готова была выдержать пьяное откровение старшей медсестры в первый раз, потому что почерпнула от нее много интересной информации, но проводить с ней все вечера совершенно не входило в мои планы. И, тем не менее, произнесла я огорченно. «Да, действительно жаль». «Здесь по выходным ночью спокойно», — решила утешить меня Марина. «Так что закончишь с бумажками и можешь с чистой совестью ложиться спать». «Спасибо», — улыбнулась я. «Так и сделаю». Разумеется, я вовсе не собиралась следовать совету старшей. Это мой первый шанс оказаться в отделении одной, и я никак не могла его упускать. Надо постараться хоть что-то выяснить, потому что я провела в больнице уже почти неделю, но мне пока абсолютно нечего сообщить Лицкевичусу. Вскоре пациенты разбрелись по своим палатам. Часы посещения закончились, и свет приглушили. Я сидела за стойкой и выжидала, пока все успокоится. Я уже раздала пациентам вечернюю порцию лекарств и сделала необходимые уколы. Пятница хороша еще и тем, что многие уходят домой на выходные, ведь все равно нет никаких процедур. Значит, сегодня в отделении будет примерно на треть меньше народу, чем обычно. После разочарования с журналом, там не обнаружилось ни одного имени из списка Лицкевичуса, я пришла к выводу, что мне просто необходимо порыться в компьютере Марины и ее бумагах. Если и это не даст никаких результатов, то придется рискнуть в приемном отделении. Глава ОМР обозначил мою задачу просто — смотреть в оба и докладывать обо всех подозрительных вещах, происходящих в больнице. Он не просил меня искать пропавших пенсионеров, а лишь сказал, чтобы я сообщила ему, если кого-то увижу. Тем не менее, я решила уделить данному делу особое внимание. Едва дождавшись, пока все улягутся, я встала и прошла к кабинету у Марины. Никого из медперсонала в отделении не осталось, дежурный ординатор уже спустился в приемный покой. А если в коридор невзначай выйдет кто-то из пациентов-полуночников, то он и понятия не имеет о том, что мне в кабинете старшей сестры вообще-то делать нечего. К счастью, Марина разбрасывала ключи, где попало. Чаще всего они просто лежали на столе в ее кабинете, обычно не запертом, когда она находилась в больнице. Поэтому мне не составило труда в один из дней умыкнуть всю связку на некоторое время, договорившись предварительно с Викой, которая за 20 минут сделала мне необходимые копии, и ключи старшей благополучно вернулись на свое место. Едва усевшись в кресло и включив компьютер и настольную лампу, я выяснила, что Марина, несмотря на явное пристрастие к выпивке и обиду на весь белый свет, является человеком аккуратным. Информация содержалась в папках, выведенных на рабочий стол в виде иконок, так что мне не пришлось долго разыскивать необходимые записи. Я просмотрела календари за 2 предыдущих месяца и ничего подозрительного не нашла. Но, перейдя в календарь за апрель, едва не подскочила от радости, заметив в списке поступивших в отделение пациентов 2 знакомые фамилии — Тихомирова и Стариков. Инициалы соответствовали пропавшим пенсионерам, и я стала читать скудную информацию. Судя по записям, Стариков лежал в неврологии с гипертоническим кризом, а Тихомирова являлась постоянным клиентом больницы, проходила плановую госпитализацию. В записях Марины значилось, что Илья Петрович Стариков поступил 12 апреля, аккурат в день космонавтики, а Елена Андреевна Тихомирова двумя неделями позже. Однако я так и не смогла понять, выписались пациенты или нет. В графе «выписка» было пусто. Правда, Тихомирова и Стариков оказались отнюдь не единственными, у кого отсутствовали сведения о выписке. Я откинулась на спинку сиденья и задумалась. В данный момент этих двух людей в отделении нет. Да и не может быть, учитывая срок давности. Так куда же они делись? И почему Марина не потрудилась внести в календарь информацию о них? Конечно, могло быть и так. Бумажная документация оформляется первой, и только потом сведения заносятся в компьютер. Возможно, Марина не успела или просто забыла. Следовательно, требуется найти бумажные журналы. В них определенно должно быть указано, что же все-таки произошло с Тихомировой и Стариковым. Поднявшись, я принялась обшаривать стол, заваленный пластиковыми и картонными папками. Ничего не обнаружив, склонилась над ящиками стола. Два из них, к моему неудовольствию, были заперты, а в открытых не нашлось никаких важных документов. Но буквально через пару минут я едва не забыла о цели своего визита. За дверью раздались осторожные шаги. Я замерла в идиотской попытке изобразить предмет интерьера на случай, если человеку в коридоре вдруг вздумается войти. Понимая, что свет из Марининого кабинета совершенно явно просачивается наружу, я сообразила. Рано или поздно меня обнаружат. Молясь о том, чтобы этим человеком оказался всего лишь блуждающий пациент, мучающийся от бессонницы, я на цыпочках подкралась к двери. Мне показалось, что за ней слышно чье-то тяжелое, но с трудом сдерживаемое дыхание. Кого же, черт подери, принесло сюда в такой час? Половине первого. Неожиданно шаги стали быстро, почти бегом удаляться в сторону лифтов. Сосчитав до пяти, я осторожно выглянула в коридор. Никого нет. Однако кто-то был здесь всего минуту назад. Стоял, как и я, не шевелясь, с наружной стороны двери и явно знал, что внутри находится человек. Кровь гулко стучала у меня в висках, пока я дрожащими руками запирала кабинет старшей медсестры и на негнущихся ногах шла к стойке дежурной. Правда, примерно через четверть часа, немного придя в себя и снова обретя способность рассуждать более или менее здраво, я подумала, что все не так уж и плохо. Во-первых, мне удалось узнать, что два человека из списка Лицкевичуса и в самом деле являлись какое-то время назад пациентами Светлогорской больницы. Я даже добыла даты госпитализации. Человек, который едва не обнаружил меня в чужом кабинете, не мог быть точно уверен, кто именно там находится. Это могла оказаться и сама Марина. Кому, собственно, известно, что ее нет сегодня в отделении? Только мне и ординатору, а тот сейчас находится в приемном покое. Если бы он неожиданно поднялся наверх и увидел свет в кабинете Марины, то, несомненно, не стал бы сексуально дышать под дверью, а просто открыл бы ее. То, что неизвестный не попытался войти и выяснить, кто находится в кабинете, а просто стоял за дверью и молчал, могло означать лишь одно — он сам боялся быть обнаруженным. Внезапно приглушенное, какое-то мертвенное сияние ламп, освещающих коридор, показалось мне зловещим. Всего минуту назад я думала, что нахожусь в полной безопасности. Вокруг люди, в конце концов, внизу охрана. В соседнем отделении кардиологии тоже есть дежурная медсестра. Требуется всего лишь пройти по коридору, пересечь лифтовую площадку, и я окажусь там. Тем не менее, ощущение безопасности испарилось. Только теперь я в полной мере осознала, как сильно рисковала, забираясь к Марине. Если в больнице и впрямь творятся какие-то небогоугодные дела, то слишком любопытную медсестру вполне могут посчитать опасной. Мало ли, зачем она рыщет по отделению темной ночью, да еще и залезает в чужие кабинеты. Сутки отдыха я решила посвятить тому, чтобы прибраться в квартире, которую на месяц мне передали в безвозмездное пользование. В первый день я, правда, уже пробовала разгадать, кто именно оказался столь щедрым, но смогла с некоторой долей определенности лишь установить, что жилплощадь принадлежит мужчине. Выпив с утра кофе, я принялась методично обшаривать шкафы, начав с прихожей. И через полчаса напряженной работы издала победный клич. У меня в руках оказался увесистый фотоальбом в кожаном переплете. Я удобно устроилась на диване и открыла первую страницу. С большого снимка 20x30 на меня смотрели человек 40 мужчин и женщин в военной форме. Внимательно вглядываясь в лица, я обнаружила, что видела некоторых из них на праздновании 50-летия Лицкевичуса. Внизу имелась надпись «Беслан, 2000-й». Дальше шли похожие фотографии, но уже с меньшим количеством персонажей. Среди них я несколько раз наткнулась на фото Никиты, того самого парня, который произнес не вполне понятный мне тост в честь главы ОМР и так здорово играл на гитаре. Кроме того, я увидела мужчину с бородой, который, один из немногих присутствовавших на празднике, позволял себе понебратски разговаривать с юбиляром. Под всеми снимками стояли аккуратные подписи, словно для человека, которому принадлежал альбом, было чрезвычайно важно запомнить все детали. Вдруг откуда-то из середины на ковер выпала небольшая фотография. Я подняла ее. На ней была запечатлена женщина лет 35-40, красивая шатенка с серыми глазами. Казалось, фотограф застал ее в тот момент, когда она вовсе не собиралась позировать, а была полностью поглощена собственными мыслями. Ни на самой фотографии, ни на обороте я не нашла ничего, способного объяснить, кто такая эта женщина и как ее снимок попал в альбом, практически полностью посвященный войне. Я лихорадочно начала листать страницы с самого начала, думая, что могла пропустить эту женщину, а она, возможно, находилась среди тех, что находились в группе. С другой стороны, я точно знала, что, раз увидев это лицо, уже не забыла бы его. Но, как и в случае с моей первой попыткой что-то выяснить о пропавших пенсионерах, я потерпела полное фиаско. Вопросов скопилось гораздо больше, чем обнаруживалось ответов. И еще, не знаю почему, меня очень волновало присутствие фото красивой незнакомки в доме человека, личность которого я так и не установила. Почему? Потому что в глубине души думала, будто квартира принадлежит Лицкевичусу, о котором не знала практически ничего. Единственной информацией, которую мне совершенно случайно удалось из него выудить, стало то, что когда-то он сильно пил, и это едва не стоило ему медицинской карьеры. Что я знаю о его семье? Да ничего. Если бы она у него была, то наверняка ее члены присутствовали бы на юбилее. Однако я не увидела там никого, кроме бывших сослуживцев Лицкевичуса. Поняв, что мне, скорее всего, не удастся больше ничего узнать о владельце квартиры, я положила альбом туда, откуда его достала. В конце концов, зачем мне знать что-то сверх того, что сообщил Лицкевичус? Мое дело разобраться со Светлогорской больницей, а все остальное — попытки дилетанта вести собственное расследование. Нужно использовать свободный день, чтобы забить холодильник. На первое время меня, конечно, обеспечили, но запасы провизии подходили к концу. Самое главное — заканчивался кофе, а я имею обыкновение поглощать его в огромных количествах. Шилов всегда ругает меня за это и безуспешно пытается приучить к зеленому чаю. Но я ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что Олег совершенно прав, и как врач, и как человек, живущий в информационной среде, а все равно предпочитаю черный чай и крепкий черный кофе, которые специалисты-диетологи уже давно официально объявили ядами. Район, где я временно проживала, никак нельзя было назвать современным и развитым. На несколько больших кварталов здесь имелся всего один большой продуктовый магазин. Да и то при обычных обстоятельствах я ни за что не рискнула бы покупать там еду. Куры на прилавках выглядели какими-то слишком розовыми и толстыми. Недавно по телевизору показывали программу, в которой рассказывалось, чем нас на самом деле кормят. После нее я вообще не могла есть пару суток, но потом все-таки не выдержала и решила наплевать на увиденное. В конце концов, жить без еды невозможно, а срочно переехать за город и жить натуральным хозяйством не представлялось на тот момент возможным. Так вот, в той передаче бывший работник рынка делился со зрителями секретами оживления некондиционных кур и цыплят. Если у птицы истекает срок хранения, ее с помощью шприца накачивают водой, потом протирают отбеливателем, чтобы исчезла синева, или вымачивают в марганцовке. Концентрация препаратов, конечно, слишком мала, чтобы вызвать отравление, но птица с вышедшим сроком годности уже сама по себе представляет немалую опасность, а если еще учесть условия ее хранения... Отбросив дурные мысли, я буквально сорвала с прилавка упаковку с курицей и швырнула ее в корзину. Может, от долгой варки все вредные вещества испарятся? Подходя к сыромолочному ряду, граничившему со стойкой, на которой располагался алкоголь, я вдруг заметила знакомое лицо. Это была Марина, и я уже собиралась подойти и поздороваться, как вдруг откуда-то из-за ее спины возник... Ильяс Ахатович Урманчеев. В руках он держал бутылку, насколько я могла видеть со своего места, довольно дорогого коньяка. Интересные дела получаются. Психоаналитик и старшая медсестра вместе зашли в магазин, чтобы купить выпивку. Они вели себя не как влюбленная парочка. В смысле, никаких там обжиманий и шептаний на ушко, а совсем наоборот. Казались парой, давно живущей вместе, как муж и жена, чей серебряный юбилей уже давно ушел в прошлое. Ничего себе! Значит, Марина — еще одна любовница Урманчеева? Не потому ли Антон так настойчиво советовал мне держаться подальше от них обоих? Тем не менее, из общения с ней у меня сложилось впечатление, что старшие не слишком высокого мнения о Шринке. Однако, судя по всему, это не мешает ей иметь с ним, так сказать, неуставные отношения. Спрятавшись за стойкой с йогуртами, я наблюдал за тем, как Ильяс и Марина направляются к кассам. Они не разговаривали между собой, но то, что они именно вместе... сомнений не вызывало.